Часть первая. Глава первая. Наш броневичок катил по дороге плавно и почти беззвучно. Как только мы выбрались на асфальтированную трассу предместья Нью-Китишграда, так вообще казалось, что стоим на месте, и только ощущение ускорения, а также двигающаяся картинка за окном говорили об обратном. На штурманский экран я не смотрел, чтобы не закружилась голова. Все дело в том, что джойстиком, управлявшим камерой в орудийной башенке, завладела Златка и издевалась над аппаратурой, как могла. Когда мы миновали сторожевые башни города, Батон Аливан уступил ей место наводчика, вот девочка и отрывалась. Благо на дальних кордонах дружинники заставили нас снять пулемет и запломбировали все тяжелое вооружение, включая противотанковое ружье, лежавшее в багажном отделении. Пока девочка резвилась на посту наводчика, старый грузин перебрался в кресло для пассажиров. Рядом с ним похрапывал Баламут, перегулявший вчера в Васнецово. Мой старый друг и напарник еще не женился, а его уже потянуло в загул. Благо, будущая фрау Бамутова ехала в рейсовой фуре. Вместе с Гретой там же путешествовали супруги Чо. В броневике они ехать отказались из-за стесненности и отсутствия определенных удобств. Старики хотели забрать с собой Златку, но девочка отказалась в самой категоричной форме из всех возможных. Она же не могла пропустить такое приключение. В итоге отлучки в кустики по естественным надобностям, да посреди дикости беловодья, для нас превратились в настоящий квест, по напряженности сравнимый с войсковой операцией. Зато мы двигались вдвое быстрее огромных грузопассажирских фур, и в скучной обители староверов боярина Протасова остановились лишь на короткую подзарядку. А вот в шумном и веселом Васнецово отдыхали больше суток, дожидаясь отставший караван. Из-за загулявшего баламута выехали после полудня. В итоге фуры с нашими соратниками и грузом так не догнали. По накатанной дороге огромные транспортники бежали очень резво. За окном плыли пейзажи беловодья. Мира, который стал для нас родным, как и для нескольких миллионов других землян. Обратно на землю, если возвращались, то единицы. Дело в том, что однажды, надев на себя тонизирующий амулет, снимать его мало кто захочет. Ведь этот магический девайс позволяет носителю не только чувствовать себя бодрячком, но серьезно продлевает жизнь. Так что для подавляющего большинства беловодцев возвращение в родной, не магический мир, означает как минимум резкое одряхление, а как максимум мгновенную смерть. Поэтому даже те, кто имел лишние 3 миллиона баксов на обратный билет, на родину особо не стремились. Я тонизирующий амулет пока не носил. Организм мага, впитывая из окружающего мира энергию, и без костылей чувствует себя отлично. В Беловодье мне очень нравится. Да, этот мир встретил нас неласково. Пока мы решали проблемы с лечением Златы, что являлось главной причиной нашего переселения сюда, я успел нажить серьезных врагов. Ушкуйник Мурза Аксагов, по прозвищу Волк, решивший, что закабалить очередного холопа-мага для своего князя не составит проблем, очень расстроился, когда вместо покорного офисного планктона нарвался на строптивца. В итоге мне пришлось подписать контракт на службу станционным смотрителем в дикой глуши. Кто бы знал, что на станции Туманный Перевал я обрету новую семью из 4 стариков, кучу приключений и даже крайне непростого друга в лице барона Карла Майера по прозвищу Головоруб. Даже едва не сгубившее меня знакомство с безумной Коломбиной, пусть и сожгло кучу нервов, зато сделало мага по прозвищу Туманный Демон сильнее. Да и 1,5 килограмма истинного серебра тоже лишними не стали. Вынырнув из воспоминаний, я с улыбкой посмотрел на то, как Батон Аливан пытается вразумить Златку, а сидящий за рулем удивительно шустрый для своего солидного возраста поляк Анджей Ажешко лишь ухмылялся в усы, прислушиваясь к веселой перебранке, но при этом он продолжал внимательно следить за дорогой. Да уж, суетное выдалось путешествие. Одно радует. Как только мы спустились с перевала, непонятно почему притихший Чуча впал в спячку. Златка при отъезде наотрез отказалась оставлять своего красоподобного друга на станции. В начале нашего пути она потискала и потрепала зверька, но, не добившись результата, оставила его в покое. Хватало других впечатлений. Но вот почему эта крыса не вырубилась до отъезда? С другой стороны, так тоже неплохо, и оставалось лишь надеяться, что он проспит всю зиму и будет прилежно изображать из себя предмет багажа. Ради такого я готов сам грузить и разгружать ящик с его кублом столько, сколько потребуется. На основную базу дальнобойщиков, находившуюся на территории Китежского речного порта, прибыли уже в сумерках. Через проходную ехать не стали, потому что разгрузка наших вещей, как личных, так и казенных, начнется завтра. И, наверное, продлится весь день, так как там почти все ценное имущество со станции «Туманный перевал», включая свернутый воздушный шар-уловитель мага-преобразователя. Главный же артефакт всего комплекса, превращающего магическую энергию в электрическую, так и остался в недрах опечатанного купола. Эту каменную глыбу не то что украсть, даже повредить можно разве что взрывчаткой. Мы остановились неподалеку от проходной, чтобы забрать наших стариков. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что там собралась целая манифестация. Человек 100, не меньше. Причем толпа разделилась по национальному, можно даже сказать, расовому признаку. Как только мы приблизились, та часть, что справа, внезапно взорвалась приветственными криками. Я даже не успел заметить, как Батон Аливан едва ли не на ходу выскочил из броневика. Корейская составляющая встречающей делегации особых восторгов не выказывала, потому что их старейшины уже были с ними. Грета и повольники стояли отдельной группой. Я сидел в кресле штурмана, рассматривая людей в свете больших фонарей. Они были такими разными и в то же время похожими в своей радости. А мои старики так вообще светились, словно лампочки, и вели себя, будто не являлись умудренными опытом и согбенными возрастом аксакалами. Да что уж там, на фоне старших сыновей они смотрелись эдакими живчиками. В том, что невысокий, но очень солидный кореец с длинными усами и здоровенный бородатый грузин, стоявший рядом с Батон Аливаном, являются нынешними главами родов, сомнений не было. Что же, переселение в Туманную долину явно пошло старикам на пользу. Для меня все метаморфозы прошли незаметно, но вот сейчас, на контрасте, разница видна, так сказать, невооруженным взглядом. Да и вспомнилось, как на этой самой проходной я впервые встретил серьезно потрепанных старостью пока еще чужих для меня людей. Улыбнувшись своим мыслям, я наконец-то выбрался из броневика, но не успел пройти и пары метров, как пораженно замер. На площади, перед пропускным пунктом порта, вдруг воцарилась тишина, а затем вся эта компания, кроме стоявшей немного в стороне бригады повольников, дружно поклонилась. Корейцы кланялись пониже, сложив ладошки перед собой, а грузины отвесили более скромный поклон, приложив правую ладонь к груди. Я несколько секунд тупил, а затем ткнул себя кулаком в левую грудь и тоже поклонился, правда, не особо усердствуя. Когда разгибался, боковым зрением заметил такой же поклон в исполнении баламута. Крутившаяся, как юла, и не умолкавшая всю дорогу Златка от испуга спряталась за улыбавшегося деда Анжея. Но главное, я, благодаря спрятанному в шляпе обручу, хорошо уловил общую волну доброжелательности и уважения со стороны этих людей. И Япона Икебана чуть на слезу не пробила. Вперед выступил сын Ливана и, соответственно, отец нашего первого друга в этом городе и в этом мире, шебутного таксиста Сосо. Кстати, вон он, стоит и лыбится, сволочь такая. «Батона Никита, позвольте от всего рода поблагодарить за отца. Вы сумели зажечь в нем огонь жизни и вернуть былой задор». Бородатый грузин, которого, кажется, зовут Ираклий, чуть улыбнулся. «Мы, конечно, еще намучаемся с этим задором, но наша благодарность от этого меньше не станет. Позвольте пригласить вас в наш дом, чтобы по-нашему, по-грузински отпраздновать ваш приезд». «Позвольте». До этого момента с улыбкой слушавший речь грузина усач-кореец нахмурился и влез в разговор. «Почему это к вам? Господина Зимина уже ждут в нашем ресторане, где накрыт богатый стол». «Богатый стол?» — фыркнул Ираклий. «Ты хочешь заставить благородного дара жрать ваших собак и змей? Вот у нас стол так стол. Шашлык, сациви, хачапури, а какое вино?» «Какой такой собака?» — с усилившимся акцентом вспылил кореец. И началась свара. Я не вмешивался, потому что прекрасно видел, Злобы в этом противостоянии нет. Да и мои старики, стоя рядом друг с другом, с улыбками смотрели на своих сыновей. Не знаю, чем бы закончилось и как долго продолжалось бы это действо, но в спор нагло влез Корней. «И чего собачитесь?» Громко свистнув и тем добившись тишины, заявил повольник. «Шефа ждет его поместье. Места хватит на всех, так что тащите туда свои собачьи шашлыки». «Да при чем здесь собака? Наш шашлык только из лучшего барашка». Одновременно перебивая друг друга, заговорили наследники моих стариков, на что повольник лишь отмахнулся, а вот я озадачился. Вроде мы договаривались, что я сниму на зиму бесхозный дом на Бесшабашке, но ни о каком поместье, тем более способном вместить всю эту толпу гостей, речи не было. Ладно, прибудем на место и все увидим. Народ быстро разбрелся по легковушкам и микроавтобусам, а мы вернулись в броневик. Теперь в нем стало тесновато, потому что в наш экипаж влились оба корейца и Грета, да еще и Корней в качестве проводника, так что Баламуту пришлось брать Златку на руки. «А вы разве домой не поедете?» — удивленно спросил я, переводя взгляд с Ливана на дядюшку Чхана. «Поедем, но позже», — за обоих ответил старый грузин. «Должен же вас кто-то охранять и кормить». То, что дед Анджей, вечный бродяга без кола и двора, будет зимовать с нами, я догадывался, а вот наличие в новом доме еще трех дополнительных жильцов стало сюрпризом. Впрочем, если Корней уверен, что там можно рассадить больше сотни гостей, то... Как выяснилось чуть позже, повольник действительно не шутил. Пресловутая Бесшабашка выглядела колоритно. Поздний вечер полностью погасил небосвод, но местные жители, не дожидаясь появления хозяек беловодской ночи, Дивии и Селены, сами обильно залили огнями обжитое пространство. Вот уж в чем Китиш никогда не испытывал нужды, так это в электричестве. К нужному нам району мы спускались с невысокого холма и поэтому успели осмотреться. Как оказалось, на Бесшабашке имелось всего три здания выше двух этажей. 3 четырехэтажки и 5-этажка районной администрации. Там же разместился мини-торговый центр. Все остальное немалое пространство было усеяно одно- и двухэтажными подворьями, иначе и не скажешь. Строили здесь практически по шаблону. Улицы широкие, 50 метров. Большей частью здания являлись эдакими гибридами крепости и постоялого двора. Первые этажи сложены из серого камня, вторые – бревенчатые, но крытые оранжевой черепицей. Даже на первый взгляд понятно, что толщина у каменных стен изрядная. Сами подворья представляли собой композицию из трех зданий, расставленных буквой «П». Внешнюю сторону этого квадрата закрывала массивная стена с мощными воротами. И все же при необходимости мрачные постройки могли очень быстро преобразиться. Сначала я не понимал, зачем у стыка дороги и широкого тротуара стоят ряды железных столбов с тонкими тросами, тянущимися к мощным стенам. Но когда мы проехали два квартала, я увидел прелюбопытнейшую картинку. На одном из подворий шло гуляние, ворота широко распахнуты, а на тросах натянуты полотнища брезента. В итоге все пространство пред стеной превратилось в крытую площадку, забитую переносными столами и лавками. То же самое творилось и внутри дворца. Теперь все понятно. Повольники жили и гуляли здесь именно в зимний период межсезонья. Народу собиралось слишком много для помещений, и тенты обеспечивали относительный комфорт в любую погоду. Впрочем, после бутылки водки в одно лицо, если заворотник не течет, то и хорошо. Именно рядом с местом гуляния нас ждал показавшийся сначала угрожающим сюрприз. Сразу стало понятно, что Бесшабашка действительно опасное место, особенно для чужаков. Я знал, что такие броневики, как у нас, обычно используют бояре и княжьи люди, но не ждал настолько резкой реакции. Внезапно из толпы, наполовину перекрывшей дорогу, прямо под колеса выскочил какой-то расхристанный мужик, которого нельзя было назвать бомжом только из-за изрядного количества золотых побрякушек на теле и здоровенного револьвера, закрепленного прямо на объемном пузе. Хорошо, хоть достать его он никак не мог из-за крайне упитого состояния. Мятая морда, очень гармонировавшая с явно не раз уроненным и истоптанным котелком на голове, подтверждала неадекватность гражданина. Да и ментальный фон этого супчика представлял собой сущий хаос. Дед Анджей резко затормозил, полубомж что-то заорал и все же сумел выковырять револьвер из кобуры. Я на всякий случай закрыл бронезаслонки на окнах и смотрел за дальнейшим с помощью камеры в башне. Поэтому обладатель револьвера и явно поганого характера мог нам разве только краску поцарапать. Но хуже всего, что этот персонаж стал катализатором настроения толпы. От повольников пахнуло настороженностью и даже угрозой. Многие потянулись за оружием. «Анджей, открой дверь!» — прорычал мне в спину Корней. «Я сейчас ему башку оторву!» Смелое заявление, особенно при столь настораживающих обстоятельствах. Но голос повольника звучал уверенно, так что я кивнул, разрешая поляку нажать на кнопку. Боковой люк отъехал в сторону, и Корней мячиком выскочил наружу, сразу начав ругаться. «Экатыш, скотина пьяная, ты что творишь?» Донеслось через динамики, потому что Анджей уже закрыл дверь за спиной повольника. «Возможно, это выглядит не очень солидно, но у нас внутри ребенок, и рисковать им я не стану ни при каких обстоятельствах. Тем более Корней был дома и выказывал полную уверенность в своих силах, как внешне, так и ментально. Он был зол практически до бешенства, что и подтвердил сначала словами, а затем и делом. Повольник по прозвищу Корень без лишних затей прямо сходу зарядил алкашу солидный хук справа, и тот покатился по асфальту. Интересно, не поэтому ли у него появилось прозвище «Акатыш»? На мордобое Корней не успокоился и перенаправил свой гнев на толпу. «Да что бы вас всех лизун поимел! А ну убрали оружие! Я ведь предупреждал! Что же вы меня так позорите?» От толпы повеяло угрюмым раскаянием, и на душе у меня стало немного легче. Но тут сбитый с ног Акатыш едва не испортил начавшийся налаживаться контакт. Он заворочился и попытался схватить лежавший на дороге револьвер. Корней среагировать не успел, зато лихо сработал один из мужиков в каком-то опоясанном почти под грудью армяке. Лихо хакнув, он пробил ногой по голове бузатера, словно исполняя пенальти, чем отключил того окончательно. «Ногу не отбил?» — участливо поинтересовался Корень. «Тебе же через неделю играть!» Похоже, моя догадка насчет пенальти попала в точку. Убедившись, что все нормально, повольник вернулся к броневику. Я так увлекся наблюдением за толпой и отслеживанием общего эмоционального фона, что не сразу заметил вопросительный взгляд сидящего за рулем деда Анджея. Закрытая дверь не особо смутила Корнея, и он просто постучался в нее. «Есть кто дома?» Собравшиеся на гулянку повольники хором заржали. Мы тоже ответили облегченным смехом. Дальше все прошло без сучка и задоринки. Дом, в котором нам предстояло прожить два следующих месяца, мало чем отличался от соседних. Основное здание имело два этажа. Первый каменный, а второй — чистой воды деревянный теремок из сказки. Оба крыла были одноэтажными. Замыкающая квадрат стена вообще ничем не выделилась на фоне соседок по улице. Точно такой же угрюмый вид и столбы, замершие у дороги в ожидании праздника. Ворота пришлось открыть самим, потому что в доме пока никто не жил. Оставшаяся вдовой, жена главы, полностью сгинувшей на внешке команды добытчиков, и две ее невестки разъехались по родственникам, а само здание выкупила община без шабашки. С ней от моего имени Корней и заключил договор. Пустой двор угрюмо встретил новых жильцов, так что выгружались мы немного в напряженном состоянии. Но затем Корней забрался в пристройку и щелкнул переключателем. Внутреннее пространство залило желтоватым электрическим светом. Здесь пока еще большинство пользовались лампами накаливания, особенно на Подоле. Через границу между мирами такую мелочевку никто возить не станет, поэтому лампочки производились на месте уже добрую сотню лет. Стало уютнее, но не намного. Чтобы не затягивать вселение, особенно ввиду скорого прибытия толпы гостей, Корней быстро обрисовал обстановку в доме. Поместье было рассчитано на 4 семьи. Общей была только кухня. В итоге быстро разобрали комнаты. Все старики решили заселиться в правом крыле. Гена с Гретой и Златкой выбрали первый этаж основного здания, а мне досталась надстройка-теремок бывшего главы отряда. Всегда хотел пожить в деревянном доме, так что по лестнице поднимался с любопытством и предвкушением. А ничего так, очень даже неплохо. Закрывать бревенчатые стены панелями бывшие хозяева не стали, поэтому колоритный антураж сохранился. Да и мебель соответствовала. Последнее порадовало, в смысле тем, что не придется бегать по магазинам, дабы не спать на полу. В остальном все довольно уютно и цивильно. Постель широкая и мягкая, санузел вполне современный. В Китеже я хоть и побывал, можно сказать, проездом, но успел ознакомиться с местными реалиями и понимал, что вопрос с интернетом можно будет решить только завтра. По сети я соскучился неимоверно, но ничего страшного, тем более этим вечером мне точно будет не до серфинга. Так оно и оказалось. Едва я успел привести себя в порядок после дороги, как во двор начали съезжаться гости. Наш броневик был бесцеремонно перемещен на улицу, а двор заполонили столы, большую часть которых притащили соседи. Над тротуаром, как и над двором, уже натянули тенты по причине легкой мороси, которая явно собиралась перейти в снег. За открытым окном чувствовался легкий мороз. Но все эти намеки природы на грядущую непогоду никак не повлияли на людей, решительно настроенных хорошенько погулять. Во дворе наблюдались явные признаки национальной сегрегации. В том смысле, что корейцы заняли одну часть столов, а грузины другую. Судя по всему, грядет кулинарно-алкогольный баттл. Ну что же, агрессии я не ощущал, поэтому подобное противостояние пойдет только на пользу. Через полчаса все было готово, и во дворе заколыхалось, если не море, то как минимум людское озерцо, причем оно широко выплеснулось наружу. А тут явно больше народа, чем приехало встречать меня на базу дальнобойщиков. Ну и пусть, все равно они кормятся не из моих запасов. Официальная часть вечера была короткой, но до зубовного скрежета нудной. Все аксакалы и старейшины обоих родов как могли источали в речах приторный мед в отношении моей персоны. С другой стороны, мне на бесшабашке жить, так что пусть будущие соседи послушают, какой я классный. Тут не в гордыне дело, а в простейшем расчете. Стадный инстинкт диктует человеку необходимость хорошо относиться к тем, кого все любят. Есть, конечно, бунтари и малефики, но эти гадят всем окружающим вне зависимости от мнения большинства. К счастью, старики быстро выдохлись, и мы получили возможность нормально поесть. За главный стол по левую руку от меня уселись Гена с Гретой, а по правую — Златка и Анжей. В отличие от остальных, у нас образовался эдакий кулинарный коллаж, но корейских блюд все же было больше. Тут явно постаралась тетушка Пин с дочкой. Невестке Батона Ливана, внешне похожей на грозную орлицу, такая ситуация не понравилась. Дамы наперебой пытались нафаршировать меня по горлышко разными блюдами, а в это время их мужья и отцы заливались вином и корейским саджу повышенной крепости. Откуда такие познания? Да просто тетушка Пин первая успела подсунуть мне пиалку с то ли сладковатой водкой, то ли с ликером. Заметивший этот финт, Батон Ливан чуть на месте не подскочил и рванул к нашему столу с рогом наперевес. Пришлось обломать старика, уже начались приветственные речи. К тому же я не являюсь большим поклонником вина, но говорить об этом грузину точно не стоит. После того, как все наелись, началось хоровое пение. Но тут за унывным напевом азиатов было далеко до грузин. Сразу было видно, что семейный хор детей гор десятилетиями отрабатывал свою программу до идеала. А вот танцы получились на загляденье, прямо символ дружбы народов. Начали грузины, затем влились повольники, ну и под конец в хоровод вплыли корейские дамы. Их мужчины почему-то предпочитали отсиживаться за столами. Если честно, праздник быстро утомил меня, и под предлогом отправки Златки на боковую я смылся в дом. Благо вспомнил, что в местную сеть можно зайти и через телефон. Ну вот я и в своей любимой стихии. Поначалу просто серфил по сети, точнее плыл по волнам, как ленивая медуза, уподобившись 90% всех пользователей. Затем неуемное любопытство толкнуло на более активные действия. Ломать хлипкую местную соцсеть, действуя через телефон, поостерегся. Тут нужна дополнительная прога и даже оборудование. Да и необходимости не было, все лежало на поверхности. Мою персону и события полугодовой давности никто не обсуждал. Была парочка упоминаний в архивах некоторых форумов, но не больше. И все же это не означало, что стоит расслабляться. Я хорошо запомнил глаза ушкуйника по прозвищу «Волк» и прекрасно понимал, что просто так он не забудет полученные от строптивца оплюхи. Поэтому нужно быть начеку.